Глава 18. Рассвет. Блокпост номер 12 проснулся раньше обычного. Забы Ягода стоял на плацу, держа в руках список задач, исписанный мелким почерком за бессонную ночь. Семеро бойцов выстроились перед ним, все в полной экипировке, все с серьезными сосредоточенными лицами. Они знали, что впереди. «Начинаем подготовку к обороне», — сказал Забы Ягода жестко. «У нас максимум 3 дня, может быть меньше. Работаем круглосуточно. Сменами по 12 часов. Никаких поблажек. Задачи распределяю сейчас». Он развернул подробный план блокпоста на капоте багги. «Громов, Медведев, минное поле. Добавляем еще 2 полных ряда мин по всему периметру. У нас в складе осталось 40 противопехотных мин по МН-2 и 20 осколочных ОЗМ-72. Ставим максимально плотно, через каждые 3 метра. Особое внимание на северную сторону, оттуда будут идти основные силы. Флажки ставьте четко, чтобы сами не подорвались при патрулировании». «Есть, командир», — отозвались оба. «Волынский, Светлов, укрепление. Дополнительные мешки с песком на все 3 вышки, минимум по 2 слоя на каждую. Баррикады перед воротами, используйте бревна из склада, металлические листы, все, что найдете крепкое. Нужен дополнительный рубеж обороны на случай, если ворота пробьют или прорвутся через минное поле». «Понял», — кивнул Волынский. «Курочкин, Харек, боеприпасы и вооружение. Полная инвентаризация всего, что есть, раскладка по боевым позициям. Каждая вышка получает полный боекомплект, гранаты, запасные снаряженные магазины. В казарме организуете резервный склад на случай затяжной осады. Проверьте абсолютно все автоматы, пулеметы, устраните любые неисправности. Оружие должно работать безотказно». «Есть, командир». «Я лично занимаюсь закупками критически необходимого оружия», — продолжил Забы Ягода. «То, что у нас есть сейчас, недостаточно для эффективного отражения массированной атаки сотни фанатиков. Нужно тяжелое вооружение. Крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, возможно, миномет. Связываюсь с проверенными поставщиками на черном рынке, заказываю экстренную доставку». Забы Ягода достал защищенный спутниковый телефон, вошел в зашифрованное приложение черного рынка оружия. За последние месяцы он регулярно пользовался этим каналом. Орбитальные сбросы и доставка дронами были быстрыми, относительно безопасными и не оставляли лишних следов. Открыл раздел тяжелого вооружения, начал составлять заказ. Крупнокалиберный пулемет «Корт», 12,7 на 108 мм. Пулемет на универсальной треноге. Оптический прицел ПСО-1М2. Боекомплект 1000 патронов Б-32, бронебойно-зажигательные, в металлических лентах. Цена 48 тысяч долларов. Доставка, орбитальный сброс, 24 часа. Автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя». Станок тренога с механизмом наведения. Боекомплект 200 гранат ВОК-17, осколочные, в коробках. Цена 42 тысячи долларов. Доставка, орбитальный сброс, 24 часа. РПГ-7В с прицелом ПГО-7В, 3 комплекта. 30 противопехотных гранат ОГ-7В. 10 кумулятивных гранат ПГ-7ВЛ на случай бронетехники. Цена за комплект 12 тысяч долларов, итого 36 тысяч. Доставка дрон-носитель, 18 часов. Миномет 2Б-14, поднос, 82 мм. Базовая плита, двунога, ствол. 40 осколочно-фугасных мин, 3О-24. 10 дымовых мин, 3Д-6. Цена 38 тысяч долларов. Доставка, орбитальный сброс, 24 часа. Дополнительные боеприпасы. 15 тысяч патронов, 5,56 на 45 мм для HK-416. 5 тысяч патронов, 7,62 на 51 мм для пулеметов. 100 осколочных гранат F1. Цена – $22,000. Доставка – дрон-носитель, 18 часов. Бронежилеты и защита. 7 комплектов бронежилетов класса защиты 6А с керамическими пластинами. 7 усиленных шлемов класса 3А. Цена – $18,000. Доставка – дрон-носитель, 18 часов. Медикаменты полевые. Индивидуальные аптечки – 10 штук. Кровоостанавливающие турникеты – 15 штук. Морфин в автоинъекторах – 20 доз. Антибиотики широкого спектра. Перевязочные материалы. Цена – $8,000. Доставка – дрон-носитель – 12 часов. Общая сумма – $212,000. Забы-Ягода нахмурился, глядя на итоговую цифру. Это почти все накопления блокпоста за последние 4 месяца интенсивной работы. Но выбора не было. Без тяжелого вооружения они не выстоят против сотни обезумевших фанатиков, готовых идти на смерть волна за волной. Он подтвердил заказ, ввел платежные данные через криптовалютный счет, биткоины мгновенно ушли со счета, транзакция подтвердилась. На экране появилось сообщение. Заказ принят. Орбитальные сбросы запланированы на 2.00 и 3.30. Доставка дронами 18 и 22.00. Координаты для сброса высылаем отдельным сообщением. Маяки GPS обязательны. Забы-Ягода сохранил подтверждение, вышел из приложения. $212,000 за оружие и снаряжение. Огромная сумма, но каждый доллар мог спасти жизнь его бойцов. Он вызвал Громова. «Громов, готовь GPS-маяки. Сегодня ночью будет 2 орбитальных сброса, в 2 часа и в 3.30. Днем 2 дрона, в 6 вечера и в 10. Нужны чистые площадки для приема грузов. Используем северный пустырь за периметром, там, где обкатывали квадроциклы». «Понял. Маяки проверю, площадку подготовим». «И еще. Никто посторонний не должен видеть сбросы. Дежурство усиленное, периметр контролируем жестко». «Будет сделано». Следующие 2 дня блокпост превратился в лихорадочный улей непрерывной деятельности. Громов и Медведев установили 60 мин по новым рядам, 40 противопехотных и 20 осколочных. Минное поле теперь состояло из 4 параллельных линий общей глубиной 25 метров. Прорваться через него без катастрофических потерь было практически невозможно. Каждая мина тщательно замаскирована, флажки расставлены только с внутренней стороны. Волынский и Светлов укрепили все 3 вышки дополнительными мешками с песком. Теперь каждая огневая точка имела защиту, способную остановить пули до калибра 7,62 мм включительно. Перед главными воротами соорудили массивную баррикаду из толстых бревен и листов металла высотой 2,5 метра, дополнительный рубеж на случай прорыва первой линии обороны. Курочкин и Хорек провели тщательную ревизию всего оружия и боеприпасов. Разложили боекомплекты по позициям. На каждой вышке теперь хранилось по 1500 патронов, 30 гранат, десяток запасных снаряженных магазинов. В казарме организовали хорошо защищенный резервный склад, еще 8000 патронов различных калибров, медикаменты, продовольствие и вода на 10 дней автономного существования. В 6 вечера первого дня над блокпостом появился тяжелый грузовой дрон, 8-винтовой аппарат размером с небольшой автомобиль. Он завис над отмеченной маяком площадкой и плавно опустил на тросе герметичный контейнер весом около 200 килограммов. Забы-Ягода с Громовым и Курочкиным быстро подбежали, отцепили трос. Дрон бесшумно развернулся и исчез в темнеющем небе. Контейнер открыли внутри в защитной упаковке. 15 тысяч патронов 5,56 мм в запечатанных цинках. 5 тысяч патронов 7,62 мм. 100 гранат F1 в деревянных ящиках. 7 комплектов бронежилетов 6 класса с керамическими пластинами. 7 усиленных баллистических шлемов. Все заводского качества в идеальном состоянии. «Тащим внутрь, быстро!» — скомандовал Забы-Ягода. «Бронежилеты и шлемы раздаем немедленно всем. Патроны и гранаты на склад». В 10 вечера прилетел второй дрон меньшего размера. Доставил медикаменты, аптечки, турникеты, морфин, антибиотики, перевязочные материалы. Все упаковано герметично с инструкциями. Ночью, ровно в 2 часа, на темном небе появилась яркая точка, стремительно увеличивающаяся. Орбитальный сброс, контейнер с парашютом, запущенный с высоты 70 километров специальным запускающим комплексом. Технология дорогая, но абсолютно надежная и практически необнаружимая. Контейнер массой 300 килограммов плавно опустился точно на GPS-маяк в 100 метрах от блокпоста. Забы-Ягода с тремя бойцами подбежали, быстро открыли защитные замки. Внутри, надежно закрепленные в амортизирующей пене, крупнокалиберный пулемет «Корт» 12,7 мм на треноге, оптический прицел ПСО-1М2, 1000 патронов Б-32 в металлических лентах по 250 штук, автоматический гранатомет АГС-17 на треноге, 200 гранат ВОК-17 в герметичных коробках. Оружие было в безупречном состоянии, смазанное, проверенное, готовое к немедленному применению. «Волынский, Медведев, помогайте!» Забы-Ягода начал вытаскивать тяжелый корт. «Тащим все на блокпост. Корт ставим на центральную вышку, АГС-17 на восточную». Они перенесли оружие и боеприпасы за 15 минут. Парашют и контейнер спрятали в лесу, чтобы не привлекать внимания. В 3:30 утра произошел второй орбитальный сброс. Еще один тяжелый контейнер с... Миномет 2Б-14 под нос, 82 мм, базовая плита, двунога, ствол. 40 осколочно-фугасных мин 3О-24, 10 дымовых мин 3Д-6, 3 комплекта РПГ-7В с прицелами ПГО-7В, 30 противопехотных гранат ОГ-7В, 10 кумулятивных гранат ПГ-7ВЛ. Все оружие проверено, откалибровано, готово к бою. К рассвету второго дня все тяжелые вооружения были установлены на позициях. Забы-Ягода стоял на центральной вышке, осматривая результаты подготовки. Центральная вышка. Крупнокалиберный пулемет «Корт» 12,7 мм. Боекомплект 1000 патронов. Оптический прицел. Дальность эффективного огня до 1500 метров. Расчет. Волынский, стрелок, Светлов, подносчик боеприпасов. Восточная вышка. Автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя». Боекомплект. 200 осколочных гранат ВОК-17. Дальность до 700 метров. Расчет. Медведев, наводчик, Харек, заряжающий. Западная вышка. Пулемет «Мини-Ми» 5,56 мм. Боекомплект 3000 патронов. Расчет «Курочкин». Наземные позиции внутри периметра. Миномет 2Б-14 калибра 82 мм. Позиция за казармой. Боекомплект. 40 осколочно-фугасных мин, 10 дымовых. Расчет. Громов, наводчик, Забы-Ягода, командир огня. 3 РПГ-7В с 40 гранатами распределены по позициям. Личное оружие. 7 автоматов HK-416 с подствольными гранатометами. Общий боекомплект — 18 тысяч патронов 5,56 мм. 130 осколочных гранат F1. 7 пистолетов ГЛОК-17, запасное оружие. Защита. 7 бронежилетов класса 6А с керамическими пластинами. 7 баллистических шлемов класса 3А. Минное поле. 60 мин в 4 ряда глубиной 25 метров. Запасы. Продовольствие на 10 дней. Вода 300 литров. Медикаменты полевые, полный комплект. Топливо для генераторов на 5 дней. Забы-ягода медленно выдохнул, глядя на северный горизонт. За двое суток блокпост превратился из обычного военного поста в настоящую укрепленную крепость. $212 000 ушли на это превращение, почти все накопления. Но теперь у них был реальный шанс выстоять против сотни фанатиков. «Командир!» Громов поднялся на вышку, встал рядом. «Мы готовы. Оружие размещено, боеприпасы распределены, укрепления завершены. Если монолитовцы придут, встретим их градом огня». Забы-ягода кивнул, не отрывая взгляда от горизонта. «Да, мы готовы максимально. Каждый подступ простреливается. Минное поле задержит первую волну. Корт и АГС сломают вторую. Миномет накроет третью. А если прорвутся, добьем в ближнем бою. У нас есть все необходимое». Он повернулся к Громову. «Собери всех. Последний инструктаж перед боем». Через 10 минут все 7 бойцов собрались в казарме. Забы-ягода стоял перед ними, за спиной висела карта окрестностей с отмеченными секторами обстрела. «Братья», — начал он спокойно, но весомо. «Через день, максимум 2, к нам придут монолитовцы. Больше сотни фанатиков, не боящихся смерти. Среди них — остатки группы Волькмара, жаждущие мести за своих. Они будут идти волнами, не отступая, пока не перебьем всех до последнего». Он обвел взглядом лица бойцов. «Мы готовы. У нас лучшее оружие, какое можно достать в зоне. Укрепления, способные выдержать штурм. Боеприпасов хватит на долгий бой. Но главное, у нас есть причина сражаться. Это наш дом, наша крепость. Место, которое мы строили, улучшали, защищали месяцами. И мы не отдадим его никаким фанатикам. Будем драться до последнего патрона, до последнего вздоха, но выстоим. Я обещаю вам, мы выстоим. Вопросы?» Молчание. Потом Волынский поднял руку. «Командир, а если подкрепление от Бондаренко не придет вовремя?» «Тогда справимся сами. У нас достаточно огневой мощи, чтобы остановить и сотню, и 200. Корт-1 способен выкосить десятки за минуты. АГС добавит еще столько же. Миномет накроет их в глубине. Они понесут огромные потери, прежде чем доберутся до ворот. А там минное поле, а за ним мы с автоматами. Они захлебнутся собственной кровью». Забы-ягода выпрямился. «Готовьтесь морально. Это будет тяжело. Это будет страшно. Но мы пройдем через это. Вместе. Как братья. За блокпост!» «За блокпост!» — грянули 7 голосов. Вечер третьего дня. Блокпост номер 12 готов к войне. Забы-ягода стоял на центральной вышке рядом с установленным кордом и смотрел на север. Где-то там, в мертвом лесу, двигалась армия фанатиков. 100 душ, одержимых идеей монолита, идущих убивать и умирать. Но здесь, на блокпосте, их ждала встреча со сталью и огнем. Забы-ягода был готов. Его люди были готовы. Блокпост был готов. Пусть приходят. Узнают, что значит атаковать крепость прапорщика Забы-ягоды. Интерлюдия. Путь Волькмара. Волькмар шел впереди колонны, ощущая, как каждый его шаг отдается в изувеченном теле тяжелым пульсом. Плечо, раненое в том проклятом бою у блокпоста, все еще ныло глухой болью, но он давно перестал обращать на это внимание. Боль была частью пути, боль очищала, боль приближала к монолиту. За его спиной шли 29 человек, все, что осталось от его группы свободы, бывшей группы. Теперь они не были свободовцами. Зеленый камуфляж они все еще носили. Не было времени менять, да и монолит не требовал этого. Главное было не цвет одежды, а цвет души. А души их изменились. Он помнил каждый день последних 3 недель. Помнил, как проповедник привел их в глубину зоны к лагерю монолита, огромному укрепленному комплексу в развалинах старого военного городка. Сотни бойцов в сером камуфляже, все с одинаково пустыми фанатичными глазами. Все двигались синхронно, говорили монотонно, подчинялись беспрекословно. Сначала Волькмар испытывал отвращение. Эти люди казались зомби, лишенными воли, личности, человечности. Но проповедник объяснял, показывал, вел их глубже в доктрину. Монолит не лишает воли. Монолит освобождает от иллюзии выбора. Выбор — источник страдания. Колебания — источник слабости. Монолит дает абсолютную цель, абсолютную правду, абсолютную силу. Их заставляли медитировать перед странным артефактом в центре лагеря, пульсирующим кристаллом, излучающим тусклое синее свечение и низкочастотный гул. Часами сидеть перед ним, слушать гул, впитывать вибрации. Волькмар сопротивлялся первые дни, но постепенно гул начал проникать глубже, в самую суть сознания. Он видел видение. Монолит огромный, сияющий, стоящий в центре зоны. Голоса, множество голосов, сливающихся в единый хор. «Иди, очисти, убей неверных». «Приди к нам, стань единым». Сначала он думал, что это галлюцинации от усталости и стресса, но видения становились ярче, реальнее. Он начал чувствовать присутствие монолита не как предмет, а как живую сущность, всепроникающую, всезнающую, требовательную. И он начал верить. Не сразу, не полностью, но семена веры проросли. Монолит обещал то, чего свобода никогда не могла дать. Абсолютную цель, абсолютную уверенность, абсолютное оправдание любых действий. Убивать неверных — не грех. Это служение, это очищение зоны от скверны. Каждая смерть приближает мир к совершенству. Волькмар вспомнил своих павших бойцов. 26 человек, погибших у проклятого блокпоста номер 12. Их лица всплывали перед глазами каждую ночь. Борода с пробитым животом, рыжий без головы, серый, истекающий кровью. Все они умерли из-за одного человека, прапорщика Забы-Ягоды. Месть горела в груди, но теперь она была не просто личной яростью. Теперь это была священная миссия. Монолит указал путь. Забы-Ягода — препятствие на пути к центру зоны. Он и его блокпост должны быть стерты с лица земли. «Командир», — тихо сказал рядом Леха, шедший по правую руку. «Сколько еще идти?» Волькмар посмотрел на карту, которую дал проповедник. Они шли уже 4 дня с севера, объединившись с 3 другими группами монолита. Общая численность — 107 человек. Огромная сила, невиданная для этих краев зоны. «Километров 8», — ответил он глухо. «К вечеру выйдем на позицию наблюдения. Завтра на рассвете атака». «Все готовы», — кивнул Леха. «Братья жаждут смыть позор, жаждут крови». «Не только крови», — поправил Волькмар, и в его голосе зазвучали новые непривычные нотки. «Они жаждут служения монолиту, очищения земли от неверных. Забы Ягода и его люди оскверняют зону своим присутствием. Военные — псы режима, отрицающие истинную веру. Они должны умереть, все до последнего». Леха посмотрел на него странно, но промолчал. Многие из старых свободовцев смотрели на Волькмара так же, с непониманием, настороженностью. Они еще не прониклись полностью, еще сомневались. Но Волькмар уже не сомневался. Монолит был реален. Он чувствовал его присутствие постоянно. Легкое давление в затылке, гул в ушах, голоса на границе слышимости. Монолит направлял, подсказывал, укреплял. Колонна двигалась дальше, через мертвый лес. 107 бойцов, 78 в сером камуфляже монолита, 29 в зеленом. Все вооружены автоматами, пулеметами, гранатами, несколькими гранатометами РПГ-7. Огромная сила. Впереди колонны шли разведчики, трое монолитовцев, опытных следопытов. Они останавливались каждые полчаса, осматривали местность, проверяли на засады и ловушки. Волькмар знал, что Забый Ягода не дурак. Он наверняка узнал об их приближении. В зоне ничего не остается тайной надолго. Наверняка готовится, укрепляет блокпост, запрашивает подкрепление. Но это не имело значения. 107 фанатиков, готовых умереть, стоили тысячи обычных солдат. Монолитовцы не отступали, не сдавались. Шли вперед до последнего вздоха. Забы Ягода мог убить десятки, но остальные дойдут, прорвутся, разорвут его на куски. Каждая смерть за монолит — не конец, а начало. Души верных не умирают. Монолит собирает их, хранит, дает вечную жизнь в едином сознании. Волькмар верил в это или заставлял себя верить. Граница размывалась. К вечеру колонна вышла на возвышенность в 7 километрах от блокпоста. Разбили временный лагерь. Без костров, без шума, строго дисциплинированно. Выставили дозорных по периметру. Командиры 4 групп собрались в центре лагеря вокруг карты, разложенной на земле. Волькмар, как старший по опыту боевых действий, проводил планирование. Рядом стояли трое командиров монолитовцев. Камень, высокий худой мужчина лет 40, с выбритой головой и шрамами ожогов на половине лица, командовал группой в 35 человек. Проводник, невысокий жилистый мужик лет 35, с пустыми глазами и монотонной речью. Группа 28 человек. Молот, массивный громила под 2 метра ростом, бывший спецназовец. Группа 15 человек. Все опытные бойцы. Все трое смотрели на Волькмара с одинаковым фанатичным блеском в глазах. «План атаки», — начал Волькмар, указывая на карту. «Блокпост укреплен. Минное поле, вышки с пулеметами, бетонные стены. Лобовая атака приведет к огромным потерям». «Потери не важны», — монотонно сказал проводник. «Монолит примет павших. Главное — выполнить цель». «Потери важны, если они бессмысленны», — жестко ответил Волькмар. «Я хочу уничтожить блокпост полностью, а не просто погибнуть у его стен. Поэтому атакуем с 3 сторон одновременно». Он обвел пальцем карту. «Группа камня, 35 человек, атакует с фронта, с севера. Отвлекает внимание». «Заставляет сконцентрировать огонь на себе. Группа проводника, 28 человек, обходит справа, с востока, атакует с фланга. Группа молота, 15 человек, слева, с запада. Моя группа, 29, резерв. Вступает в бой после того, как первые 3 волны выявят огневые точки и истощат боеприпасы противника». «Когда атакуем?» — спросил камень. Завтра на рассвете. В 5 утра, когда темно, но уже можно видеть. Подходим тихо, без выстрелов, пока не обнаружат. Потом массированный штурм». «Минное поле», — уточнил Молот. «Первая волна пойдет через него. Понесет потери, но проделает проходы. Вторая и третья волны используют эти проходы. Монолит примет жертвы первой волны. Их смерть не будет напрасной». Проводник кивнул фанатично. «Правильно. Смерть за монолит — честь высочайшая». Волькмар посмотрел на него, и что-то внутри дрогнуло. Этот человек говорил о смерти с таким спокойствием, словно о прогулке. Неужели он сам стал таким, готовым посылать людей на верную смерть, называя это честью? Но голоса в голове зашептали успокаивающе. «Да, это честь. Это служение. Монолит ждет. Монолит знает». «Все поняли план?» — спросил Волькмар. «Поняли», — ответили трое командиров. «Тогда готовьтесь. Проверьте оружие, боеприпасы, людей. Завтра многие умрут, но блокпост падет. Забы-ягода заплатит за каждого нашего брата». Командиры разошлись к своим группам. Волькмар остался один, глядя на карту. «Маленькая точка, блокпост номер 12. Там за укреплениями 7 солдат. Один из них — Забы-Ягода, человек, убивший его людей, разрушивший его мечту о свободе. Завтра этот человек умрет. Медленно, мучительно. Волькмар лично разорвет его на части, заставит кричать, умолять о пощаде. И не даст пощады». «Месть, слабость», — прошептал голос монолита в затылке. «Ты должен убить не из мести, а из служения. Очисти землю от неверного. Это твоя миссия». «Да», — прошептал Волькмар вслух. «Моя миссия — очищение, служение». Он поднялся, подошел к краю возвышенности, посмотрел на юг. Где-то там, за 7 километрами мертвого леса, стоял блокпост. Маленькая крепость, которая завтра утонет в крови. Волькмар почувствовал странное спокойствие. Ни злость, ни ненависть, ни жажду мести. Просто холодную уверенность. Монолит указал путь. Он пойдет по этому пути до конца. Даже если это означает собственную смерть. Даже если это означает смерть всех его людей. Монолит примет их. Монолит сохранит их. Монолит даст вечность. Он вернулся в лагерь, сел, закрыл глаза, погрузился в медитацию. Гул монолита наполнял сознание, успокаивал, направлял. Вокруг сидели 106 бойцов. Все готовились к завтрашнему бою. Проверяли оружие, точили ножи, молились монолиту каждый по-своему. Леха сел рядом с Волькмаром, тихо спросил. «Командир, ты действительно веришь в это? В монолит, в вечную жизнь, во все это?» Волькмар открыл глаза, посмотрел на него. «Я не знаю, верю ли я», — ответил он честно. «Но я чувствую монолит. Он реален. Он дает цель. Он дает силу. Этого достаточно». «А если мы все умрем завтра, бессмысленно, не взяв блокпост?» «Тогда мы умрем, служа высшей цели. Это лучше, чем умереть в безвестности, как бандиты. Монолит помнит своих». Леха кивнул медленно, но в его глазах читалось сомнение. Волькмар знал, что многие из его бывших свободовцев все еще сомневаются. Они пошли за ним не из веры в монолит, а из жажды мести и отсутствия выбора. Но завтра в бою сомнения исчезнут. Останется только ярость, адреналин, инстинкт выживания. И монолит. Монолит будет с ними. Ночь прошла в напряженной тишине. Никто почти не спал. Все готовились морально к тому, что многие из них увидят рассвет в последний раз. Волькмар тоже не спал. Сидел, глядя на звезды, слушая гул монолита в голове. Вспоминал свою жизнь, службу в армии, разочарование в системе, уход в зону, создание группы свободы, годы борьбы за иллюзорную независимость. Все это привело его сюда, к этой ночи, к этому моменту, к завтрашней битве. Может быть, это судьба, может быть, монолит вел его сюда всю жизнь, или, может быть, он просто сошел с ума и завтра умрет как безумец, ведя за собой таких же безумцев. Но это уже не имело значения. Перед рассветом, в 4:30 утра, Волькмар поднялся, скомандовал. «Подъем! Готовимся к выдвижению!» Лагерь ожил. 107 бойцов поднялись, проверили оружие в последний раз, затянули ремни разгрузок, надели каски. Все молчали. Только тяжелое дыхание и легкий звон снаряжения. В 4:50 колонна выдвинулась. Четыре группы разделились, пошли разными маршрутами к блокпосту. Волькмар вел свою группу через центр, держась в тылу остальных. Впереди шли группы Камня, Проводника, Молота. Они первыми вступят в бой. Солнце еще не взошло, но небо на востоке начало светлеть. Серый рассвет, холодный, безжалостный. Через километр впереди показались очертания блокпоста. Укрепления, вышки, антенна радиостанции. Волькмар остановил группу жестом, залег в кустах. Достал бинокль, осмотрел цель. Блокпост выглядел готовым к обороне. На вышках видны силуэты дежурных. Вокруг периметра минное поле с флажками. Ворота укреплены баррикадами. Они знают, что мы идем. Готовы встретить. Но это не остановит волю монолита. Волькмар опустил бинокль, посмотрел на свою группу. 29 лиц, напряженных, готовых к бою. Некоторые испуганы, некоторые полны ненависти, некоторые пусты, как истинные монолитовцы. «Братья», — тихо сказал он, — «через несколько минут начнется бой. Многие из нас умрут, но мы не отступим. Мы пойдем вперед, пока блокпост не падет, или пока не падем все мы. Это наша миссия. Это наш путь. Монолит с нами». «Монолит с нами», — глухо повторили несколько голосов. Впереди послышались первые выстрелы. Группа Камня начала атаку. Битва началась. Волькмар поднялся, выхватил автомат, крикнул. «Вперед! За монолит! Смерть неверным!» И 29 человек рванулись вперед к блокпосту через мертвый лес навстречу огню и стали. Навстречу своей судьбе. Конец интерлюдии.